Наташа Новицкая поерзала на жестком сиденье и тоскливо посмотрела в окно. Кажется, этой дороги не будет конца. Третий час она сидит в электричке, глядя на залитые дождем леса, поля, поселки и деревни. Низко нависшее серое небо, водяная пыль, повисшая в воздухе. Виктор разыскал по ее просьбе бывших хозяев ночного клуба «Фенни Киттенс», супругов Свиридовых. После ликвидации своего бизнеса на Думской они проживали на Малой Вишере, на конечной станции одной из пригородных электричек. С закрытием клуба была связана очень неприятная история. Павел и Анна Свиридовы вынуждены были выплачивать огромные штрафы и нанимать адвоката, который с трудом вытащил их из-под дамоклова меча уголовного дела. Потом откуда-то появились долги с процентами. Чтобы расплатиться с кредиторами, оплатить услуги юриста и погасить все судебные издержки, Свиридовы продали все свое движимое и недвижимое имущество в Петербурге. Квартиру с обстановкой, автомобиль, коттедж на берегу Финского залива. Осталась только квартира, доставшаяся Анжелике Свиридовой по завещанию от тетушки из Малой Вишеры. После всех расчетов супруги были вынуждены отправиться туда. За прошедшие с тех пор 2 года они обзавелись бизнесом на новом месте. Открыли универсам с кофейней и пекарней. Павел и Анжелика оказались людьми неглупыми и ухватистыми, и хотя их теперешние доходы не шли ни в какое сравнение с прежними, они не бедствовали. По вагону снова пробирались контролеры, проверяя билеты у пассажиров, севших в поезд в Чудово. Какой-то парень спросил, нельзя ли оплатить билет у них. Вэн в последний момент в вагон вскочил, в кассу не успевал. Наташа полистала взятую в дорогу книгу и со скукой закрыла ее. Ай, повезло же ей попасть на обычную низкоскоростную электричку, которая каждому столбу кланяется. Надо будет на вокзале узнать, есть ли на этом маршруте скоростные поезда, и постараться на обратном пути взять билет на один из них. Вот опять станция. Дождь постепенно слабел, небо светлело. Пожалуй, если повезет, то в Малую Вишеру она уже приедет в ясную погоду, и плащ не понадобится. Так и оказалось, платформа и здание вокзала еще блестели от влаги, но тучи уже относило ветром на север к Петербургу. И Наташа вышла из электрички, улыбнувшись неяркому осеннему солнцу. С билетом в руках она пристроилась в очередь к выходным терминалам. Теперь на вокзалах, в городах и поселках городского типа все выходы, кроме одного, были перекрыты. И выйти в город можно было только приложив к сканеру билет. А что толку, если на промежуточных станциях запрыгнуть на платформу можно с любой точки без всякого контроля и купить билет у контролера? Нет уж, или ставьте такие терминалы и рамки на каждом ня-ня-няца там километре и на каждом полустанке, или не смешите мои берцы своими полумерами. Наташа прошла выходной терминал, купила стаканчик двойного кофе в привокзальной кофейне и с наслаждением отпила. В электричке большую часть времени она боролась с дремотой. Чтобы успеть на утренний поезд, встать пришлось в 17:30, и недостаток сна сказывался. «Такси, такси, недорого!» Воодушевился при виде выходящих с вокзала людей бойкий парень. «Девушка, вам такси нужно?» «Нужно!» Наташа выбросила в урну пустой стаканчик. Павла и Анжелику Свиридовых она нашла в магазине. Они не сразу поняли, чего от них хочет эта женщина с отдаленно знакомой наружностью, и отнеслись к Наташе поначалу настороженно. Анжелика попросила Наташин паспорт. Потом они заподозрили провокацию. «Тогда штрафами заманали, мы уже думали, не расплатимся. А теперь что? Довести дело до конца решили, на Цугундер нас спровадить. Мы все, что было, рассказали кому надо, добавить нам нечего». И только потом Анжелика сообразила, почему лицо Наташи и ее имя кажется ей таким знакомым. «Это вы книгу про мошенника написали?» – спросила она. «Южные гастроли хитреца. Нам только на прошлой неделе в книжный отдел привезли новинку». «Да, это моя повесть», – кивнула Наташа. Только тогда диалог наладился. Убедившись, что популярная писательница, автор детективных романов и повестей не может быть провокаторшей, Свиридовы сразу оттаяли. Наташа рассказала им о воспоминаниях Стаса Вяземского насчет мальчишника в Киттенс и о девушке, исполнявшей его компании приватный танец. Закончила Наташа рассказ тем, что недавно Станислав встретил эту девушку в светском обществе. И из клубной танцовщицы она превратилась в жену банкира. «Если он не обознался, конечно», — добавила Наташа. Я не знаю, как ее звали, когда она работала у вас, но известно, что ее девичья фамилия была Ивченко. Нина Ивченко». «Ивченко, впервые слышу». Нахмурился Павел, кряжистый бородатый мужчина лет 45. «У нас многие девчонки под псевдонимами работали, фамилии другие называли, сами понимаете. Они же не всю жизнь собирались у шеста вертеться и понимали, что такое прошлое лучше не светить. Нина, высокая брюнетка». Наташа вспомнила красавицу-жену Гольдмана. «Смуглая, темноглазая, с хорошей фигурой. Очень хорошо танцевала. Знакомый говорил, что она произвела на них сильное впечатление». «Кажется, это Нина Демина», — подумав, сказала Анжелика. «Невысокая, субтильная женщина с острым, как у лисички, личиком и темно-рыжими волосами, стянутыми в тугой хвост. Танцевала под псевдонимом Амбер. В самом деле техника у нее была, будь здоров, та еще акробатка была». «Акробатка!» — щелкнул языком муж. «Это уж точно! Артистка прямо с огоньком работала на кураже. Мужики от нее тащились, точно, Амбер. Зрителям нравилось, нам кассу делала, на приватах больше всех зарабатывала. Но Пройда была еще та». «В каком смысле Пройда?» — спросила Наташа. «Ха, прямом!» — крякнул Павел. «Как бы вам объяснить? Короче, я бы с ней в разведку не пошел». «Своего не упустит», — пояснила его жена. «Всегда себе на уме, вроде культурная, воспитанная, субординацию соблюдает, а глазки хитренькие. А других старается всю подноготную знать, вплоть до того, что человек на завтрак ел и какое белье надел. А сама была как закрытая раковина. Словно все перед ней голенькие, а она в латах с опущенным забралом». «И знаете», — подхватил Павел, «хоть и субординацию Амбер соблюдала, но чувствовалось, что она на всех свысока смотрит с чувством превосходства. Мол, давай-давай, важничай дальше, все равно игру веду я. Как-то так смотрела». Наташа достала из сумки свежий номер журнала «Дазлинг». Название придумано автором, любые совпадения случайны. Где на развороте был дан репортаж о выставке работ Ильи Шерстова. И в кадр светского хроникера попала чета Гольдманов и показала фото с Виридовым. Исаак Давидович стоял в полупрофиль к объективу, беседуя с известным режиссером телесериалов. А очаровательная госпожа Гольдман рассматривала что-то за спиной у журналиста и демонстрировала ему свой анфас. Видно было, что хроникер фотографировал эффектную даму с удовольствием, выбрав наилучший ракурс. «Вот этот к нам захаживал», — ткнула Анжелика пальцем в режиссера. «Любил посмотреть всю программу от и до и всегда заказывал коллекционные виски. А вот у него за спиной рыженькая в бирюзовом платье». «Это актриса второго плана, снимается в сериалах», — присмотревшись, сказала Наташа. «Она пару месяцев работала у нас в первый год после открытия клуба, хорошо стартанула». «А вот это с папиком». Павел всматривался в лицо Нины. «Макияжа прибавить, волосы завить, костюмчик сменить на что-то поярче, с разрезами и декольте. Будет похоже на Амбер». «А, да это она и есть», — ахнула Анжелика. «Нинка, вот Пройда. Высоко взлетела, ишь ты». «Владелец банка», — прочитал подпись под фото Павел. «Ё-моё! Нинка теперь светской львицей стала, вот, наверное, боится, что ее прошлое наружу выплывет. Слышь, Анжел, нам повезло, что она про нас вроде забыла». «А если бы она затеяла зачистку», — усмехнулась его жена, — «ей пришлось бы пол Питера вырезать. У нас никогда пустого зала не было». «И на приват ее частенько нанимали, и гостей к себе наверх водила». Он спохватился, метнув взгляд на Наташу. «Поедем в номера?» — понимающе понизила голос она. «Именно-с», — ухмыльнулся бородач. «На втором этаже комнаты были, девушки там отдыхали, держали косметику, спецодежду, ванную принимали, кое-кто и жил. Из иногородних или тех, у кого жилье на окраине, так они для экономии времени и многие подрабатывали». От Свиридовых Наташа вышла ошарашенная. Купила себе кофе и слойку с сыром и грибами в кофейне Анжелики. Плюхнулась на скамейку около магазина и закурила. Светская красавица Нина Гольдман в прошлом работала танцовщицей в ночном клубе и не брезговала древнейшей профессией. А располагался клуб Свиридовых в том самом помещении, которое покупает по приказу Иноземцева Алина Добровольская. Об этом Наташа узнала от Павла уже перед уходом. «Забрали у нас площадь за долги», — сказал бородач. «И 2 года с ними волын дались, продать не могли, дорого запрашивали за 2 этажа и цоколь. Только сейчас я слышал, безнёр какой-то с севера покупает. Надеюсь, ему больше повезет, чем нам. Никакая сволочь на него телегу не накатит, как на нас, что мы малолеток типа пускаем. А мы знали, что этим амбалам еще 18 нет. Пришли обормоты, 2 метра на 1,5, голоса, как у Шаляпина с Поворотти. Рожи уже бритые. Лет на 20 выглядели акселераты. А потом их родичи нас с какашками съесть готовы были. Точно подстава была, чтобы клуб закрыть. Знал бы, кто удружил, повстречал бы». Павел сжал могучий кулак, потолковал бы лотком. «Я этому парню с севера так бы и посоветовал фейс-контроль на входе установить. Паспорта проверять, нет паспорта, камон на улицу. 1 дня до 18 лет не хватает, да свидос. А то по нынешним временам не только на улице с голым задом окажешься, но еще и сядешь, если у тебя малолетки налили или в зал со стрип-денсом впустили». «Я думаю, что он это учтет», — ответила Наташа. Конечно, это абсурд, но ей захотелось осмотреть 2-й этаж бывшего клуба, комнаты девушек. Что там может оказаться, она не знала, но любопытство все настойчивее подталкивало ее. Узнав на вокзале, что ближайшая электричка в Петербург пройдет только через несколько часов, а скоростная только вечером, Наташа слегка приуныла. «Ай, ладно, поеду в 17:00, а то пока эту ласточку дождешься, быстрее доедешь со всеми остановками». Коротая время она прогуливалась по центру города, рассматривая архитектуру домов и особняков, церковь и памятник. Завернув перекусить в кебаб-бар, Наташа позвонила Алине Добровольской. «Да, без проблем, я подъеду», — ответила воркутинка, даже не удивившись Наташиной просьбе. В 17:00 Наташа уже сидела в электричке, провожая взглядом уплывающую назад платформу Малой Вишеры. Поезд степенно вполз на московский вокзал, когда на город уже спустились сумерки. Наташа немного задержалась, пропуская густой поток людей, штурмующих выходные терминалы. Вокзал блестел после дождя, загорались фонари, и в их свете капельки воды переливались, как декоративные украшения. Наташа спешно вытащила из сумки билет, занимая очередь к выходу в город. «Сделали бы побольше терминалов на выходе, чтобы не терять время в очередях. Видят же, какой поток с электричек идет. Все бока отдавят, пока с вокзала выберешься». Наташу подталкивало нетерпение. Надо же, такое совпадение. Алексей покупает бывший клуб, где до замужества трудилась Нина Гольдман, или, как ее тогда звали, Нина Демина. Амбер, Примадонна Киттенс. Демонстрировала чудеса хореографии пластики у пилона. А на 2-м этаже тоже хореографией занималась. Добравшись, наконец, до привокзальной парковки, где оставила свою машину, Наташа доплатила парковщикам за лишние 10 часов. Она-то рассчитывала вернуться из поездки раньше и поехала на Невский проспект. Алина Добровольская уже дожидалась ее у дверей своего приобретения. «Я не совсем поняла вас по телефону, Наташа», — сказала она. «Вы хотите взглянуть на помещение 2-го этажа? Это имеет какое-то отношение к делу на Московском проспекте?» «Вы вовремя ко мне обратились, мы пока еще не вывозили то, что осталось от предыдущего заведения. Но отделочные работы начнутся уже через 2 дня. И если бы вы немного припозднились, то я уже ничем не смогла бы помочь. Честно говоря, мало что осталось. Видимо, там распродавали обстановку, и не все вещи удалось пристроить». «Да, ликвидация предприятия была очень быстрой. Я пообщалась с прежними хозяевами. На них были большие долги и штрафы». «Алина», — улыбнулась Наташа, — «они передают Алексею, чтобы на входе у посетителей проверяли паспорта и не пропускали тех, кому не исполнилось 18 лет. Именно на этом они и погорели». «Спасибо, я обязательно передам это Алексею Матвеевичу». Алина отперла двери.